Пять минут спустя там же. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Перед тем, как начинать предметный разговор, я показал своим гостям три учебных ментофильма о десантных операциях. Первый из запасов неумолимого о восстановлении конституционного порядка на одной из планет, правители которых вздумали взбунтоваться против тамошнего императора. Второй, предоставленный Искиным Бенедиктом, назывался «Битва за Тардан». Третий – о нашей собственной операции в Брест-Литовске в 18 году. Может, и не столь эпичный, как два первых случая, но отыгранный по тем же стандартам. Все остальные десанты в своей богатой боевой практике я производил прямо внутрь тех объектов, которые требовалось захватить. Генерал Маргелов был поражен. Такой скорости захвата плацдарма и развертывания на нем войск средствами классического парашютного десантирования достигнуть было невозможно. При этом обе галактических империи, и неоримская, и русская, заботились о сохранности местного населения, ибо без него планета ничего не стоит. А вот советская военная доктрина предусматривала нанесение по густонаселенной Европе множество ядерных ударов, после которых вообще было сомнительно, останется ли на той территории хоть что-нибудь, за что стоит воевать. И ведь никто не подумал, что потери советской армии в той войне все равно будут стопроцентными, потому что десантники, выжившие в боях и, предположим, даже дошедшие до Ла-Манша, через несколько недель все равно умрут от острой лучевой болезни. Впрочем, и противная сторона была лучше. Генералы в Пентагоне планировали так называемую ограниченную ядерную войну, в ходе которой намеревались разменять Западную Европу, ни свое, ни жалко, на европейскую часть Советского Союза вплоть до Урала. На Тихом океане те же умники предполагали размен Японии и Южной Кореи на прибрежные самые густонаселенные районы Китая и Советский Дальний Восток. Легко и приятно меняться тем, что тебе не принадлежит. После таких комбинаций с разменом в стиле Остапа Бендера схватку противостоящих сверхдержав можно было бы считать выигранной Соединенными Штатами в силу утраты советским блоком примерно 70-80% всего военного и промышленного потенциала. Потом советологи и кремнинологи в Вашингтоне заметили на светлом лике советской действительности следы тления и упадка. И политики решили временно отложить грубые методы и для вида пойти на предложенное Москвой мирное сосуществование. Мол, если ничего не трогать руками и побольше улыбаться, то красный монстр издохнет сам ровно в тот момент, когда ветеранов Великой войны у штурвала власти сменят бесцветные политические слизни, то есть оппортунисты, чрезвычайно размножившиеся во времена хрущевской оттепели. В основном потоке так и вышло. А вот в этом мире мы с этой напастью еще поборемся. А в этом несоответствии тактической схемы выброски стратегических десантов и возможности имеющейся техники я с генералом Маргеловым и разговаривал. Мол, что толку разрабатывать и производить системы для десантирования боевой техники вместе с экипажами «Кентавр» и «Реактавр», если две трети самолетов-носителей, если не больше, будут сбиты еще до того, как достигнут районов выброски десанта. Ведь хоть Ан-12, хоть Ан-22, хоть новейший Ил-76, для американских зенитных ракет «Хок» и истребителей типа F-16 не более чем жирные малоподвижные мишени, а потому расстреливать в воздухе вместе с десантом их будут в свое удовольствие. К тому же советская военная доктрина не предусматривает нанесение первого превентивного удара и предписывает действовать только в ответ на уже свершившуюся агрессию. А о том, как это бывает, мы знаем по 22 июня 1941 года. К моменту начала операции противник уже покинет пункты постоянной дислокации и развернется в боевые порядки, конфигурация которых советским штабам неизвестна, а это значит, что большая часть ракетных и авиационных ударов придется в пустоту. Полное подавление систем ПВО и уничтожение истребительной авиации в таких условиях является не научной фантастикой, даже если советская армия направо и налево примется размахивать ракетно-ядерной дубиной в тактическом и оперативно-тактическом исполнении. Другое дело – тяжелые десантные челноки с неумолимого. Зону ПВО они протыкают почти вертикально, на гиперзвуковых скоростях, в компании большого количества ложных целей и самонаводящихся высокоточных плазменных бомб. Тормозят у самой поверхности, выбрасывают десант вместе с техникой посадочным способом и тут же стартуют обратно, чтобы во второй волне доставить десанту подкрепление и материально-техническое снабжение. А выброшенные в первой волне десантно-штурмовые батальоны тем временем объединяют свои очаговые плацдармы в единую зону контроля, окончательно разрушая инфраструктуру сопротивления. И самое главное, десантная операция начинается абсолютно внезапно для обороняющейся стороны. И к тому моменту, когда вражеские генералы приходят в себя, десантный корпус в полном составе уже находится на поверхности атакованной планеты, создав плацдарм, на который имперское командование может начать переброску армейских линейных частей. Сопротивление в таком случае может характеризоваться только словами «бессмысленное» и «безнадежное». «Так что же, все, что мы делали, было зря?» — спросил расстроившийся Маргелов, как-то сразу постарев. «Да нет, совсем не зря», — ответил я. «Нежизнеспособна только концепция стратегических парашютных десантов, ибо осуществлять их возможно только на территории какой-нибудь страны третьего мира, не имеющей значимых военно-воздушных сил и средств ПВО. Вблизи от советских границ подобных недружественных государств попросту нет. Зато сами воздушно-десантные войска на данный момент вполне дееспособны и боеспособны, а потому являются элитой вооруженных сил. Необходимо только найти способ правильно их использовать. Тактические десанты в ближайших тылах удобнее всего выбрасывать посадочным или беспарашютным способом с вертолетов типа Ми-8». При этих словах полковник Глазков явственно навострил уши, а генерал Маргелов удивленно спросил: «Это как это беспарашютным, товарищ Серегин?» «Просто», — ответил я, — «по-альпинистски, при помощи десантных фалов. Такое применяется, когда имеются препятствия для снижения вертушки до уровня земли, например, при высадке на местность, изобилующую деревьями, прямо в лес или на крышу здания, уставленную трубами и прочими архитектурными излишествами». «А вы лично десантировались таким способом?» — спросил создатель советских ВДВ. «Неоднократно», — кивнул я. «И в крайний раз, с которого нас затянуло в этот поход по мирам, тоже. С парашютом приходилось прыгать только в качестве тренировки, а о планерном способе десантирования в наши времена давно позабыли. Хотя в некоторых случаях тут есть о чем подумать, так сказать, на новом техническом уровне. Также можно вспомнить и о такой экзотике, как парапланы и дельтапланы, хотя такой способ больше подходит для заброса во вражеский тыл разведчиков-одиночек и малых диверсионных групп». «Постойте, товарищ Серегин, а что такое парапланы?» — прервал меня генерал Мергелов. «А то про дельтапланы я слышал, об этих штуках нет». «Параплан — это дальнейшее развитие спортивных парашютов, типа крыло», — сказал я. «Только парашют предназначен для управляемого спуска с небес на землю, а параплан — для совершения горизонтальных полетов на несколько десятков, а то и 2-3 сотни километров, в том числе и с набором высоты. На радаре парапланерист не виден, звукоулавливающей аппаратуры не обнаруживается, заметить его можно только визуально. А ночью при окраске купола в черный цвет и вообще никак». «Понятно», — кивнул Василий Филиппович. «Таким образом, через фронт или границу можно забрасывать разведчиков-одиночек или небольшие диверсионные подразделения. Но основное средство десантирования, по вашему мнению, это все же вертолеты. Это не мое мнение, ответил я, а практический опыт грядущих десятилетий. Но задействованы в такой деятельности подразделения и части не могут быть особенно многочисленными. Разведывательно-диверсионную деятельность во вражеском тылу лучше всего вести в составе рот или даже взводов. Захватывать мосты, тоннели и перевалы следуют отрядами численностью до батальона. И лишь стратегические объекты, вроде крупных аэродромов, следует брать в составе полка. Большую же часть воздушно-десантных войск придется переквалифицировать в элитную штурмовую пехоту, радикально усилив ее боевые возможности. Но о том, что следует делать в таком случае, вам лучше поговорить с товарищем старшим тактиком Итеной Клен. А простите, кто такая эта Итена Клен, и почему я с ней должен разговаривать? С легким раздражением спросил генерал Маргелов. Итена Клен — это высококвалифицированный военный специалист, происходящий из дружественной нам цивилизации космического уровня, похожей на Советский Союз, как отражение в текущей реке времени, — отпарировал я. А еще у нее большой жизненный и боевой опыт, как раз по части десантных операций, ибо в галактике только так и воюют. К тому же ей недавно исполнилось 120 лет. Для человека это невозможно глубокая старость, а для темной Эйджел это конец молодости и лишь самое начало зрелости, которое может длиться несколько сотен лет. Общение с таким кладезем военной мудрости не будет лишним ни для одного перспективного советского генерала, хоть в 41-м, хоть в 76-м году. Генерал Маргелов хотел было еще что-то сказать, но его неожиданно прервал Сталин, которому из рапортов майора Сдорнова было хорошо известно обо всех моих друзьях и союзниках, а также о том, что творилось в 30-м царстве и других моих эксклавах. Полного доверия вождь советского народа не испытывает даже в отношении самого себя, но я чувствую, что если это будет необходимо, он встанет со мной спина к спине в борьбе против всего окружающего буржуазного мира. «Вы, товарищ Маргелов, совершенно неправильно воспринимаете смысл этой беседы», — недовольным тоном произнес Верховный. «Вас позвали сюда для повышения квалификации перед назначением на должность командующего экспедиционными силами вашего Советского Союза на нашей Великой Отечественной войне. А вы воспринимаете все, что вам говорят, буквально в штыки. И так не должно быть. Все, что говорит вам товарищ Серегин, следует понимать как истину в последней инстанции и учиться у него всему тому, чему вас не научит больше никто». «Я думаю, что мы, товарищи, немного забежали вперед», — сказал Леонид Брежнев. «Начало Василия Филипповича нужно было бы хотя бы на одну ночь замочить в живой воде, чтобы мозг заработал как следует, и только потом начинать вводить его в суть дела, поэтапно, так сказать, снизу вверх, от простого к сложному». «Нет у нас времени на постепенное движение», — возразил я. «Шок от моих ударов ломом у германского командования может закончиться в любой момент. Так что экспедиционный корпус следует сформировать в самые кратчайшие сроки. А оздоровительные процедуры генерала Маргелова необходимо перемежать с бурной организационной деятельностью по подготовке и оснащению сводных частей. Альтернативы Василию Филипповичу может быть только маршал Василевский, но его на ноги надо будет ставить не меньше месяца. В настоящий момент Адольф напоминает кота, которому под хвост плеснули стакан скипидара. Он одновременно напуган и разъярен, а значит, совершенно непредсказуем. Едва просохнут дороги на московском направлении, вермахт снова сможет попереть на восток, невзирая на все трудности со снабжением. И вот тогда снова настанет время рубить наотмашь, не глядя по сторонам. Генерал Жуков, конечно, лучше маршала Тимошенко, у которого все буквально валилось из рук, Но ему во всей той мешанине соединений, образовавших Западный фронт второго формирования, еще разбираться и разбираться, ибо бардака там предостаточно. К тому же опыта лучшего из советских командующих фронтами у будущего маршала Победы еще нет. А потому некоторые критично важные вещи он может делать не как надо, а по отжившему шаблону. Если мы не хотим подобия Смоленского сражения в русле основного потока, то к этому вопросу надо относиться тщательнее. А у меня сейчас нет возможности стоять у товарища Жукова над душой и ждать у моря погоды, потому что требуется возвращаться в 18-й год и закрывать там хвосты, начиная с белогвардейского мятежа в Финляндии и примкнувшего к нему генерала Маннергейма. Шкуру с этого человека должно содрать, как с изменника Родины и мятежника, после чего она должна быть прибита на стену. К тому же совершенно внезапно могут открыться и другие фронты, где их никто не ждал. А потому мне следует иметь значительные резервы, никак не связанные текущими операциями, для чего большую часть ответственности за боевые действия в 41-м году необходимо передать Советскому экспедиционному корпусу из 76-го года. За собой я в таком случае оставлю только повышение квалификации ключевых действующих лиц, их медицинское оздоровление, а также экстренную ликвидацию неожиданно возникших форс-мажорных состояний, хотя надеюсь, что обойдется без этого. А все остальное вот тут сами. «Так значит, — хмыкнул Виссарионович, — прикомандированную бригаду товарища Глазкова вы намерены задействовать для ликвидации Белофинского мятежа в 18-м году?» «Вы, товарищ Сталин, совершенно правы», — ответил я. «Но не отнесутся мои бородинские чудо-богатыри к такой операции с абсолютной серьезностью. И точка. Иноземный враг, топчущий русскую землю, вызывает в них чувство благородной ярости. А вот на разных контрреволюционеров им глубоко фиолетово, из-за чего приказ о ликвидации белого правительства они будут выполнять спустя рукава. Зато советские бойцы белофинам спуска не дадут и уничтожат их всех до последнего человека без дополнительных понуканий. Непосредственно подготовку бойцов к операции осуществляет уже известный товарищу Маргелову капитан Коломийцев и его тевтонский коллега Гауптман Вернер фон Бах, являющийся у меня специалистом по разным острым и одновременно тонким делам. И только после завершения охоты на Маннергейма можно будет проводить операцию поиска для подключения к вам большого количества верных из числа бойцовых остроухих. Без организационного костяка такие дела не делаются, ибо остроухие с первой же минуты должны почувствовать, что находятся в дружеском и плотно слаженном коллективе. Иначе ваше единство очень быстро начнет рассыпаться розно. «В таком случае, — сказал товарищ Сталин, — подключите к этой подготовке войны с белофинами товарища Маргелова, хотя бы в качестве наблюдателя, и увидите, как его скепсис быстро улетучится. Как мне доложили, на первый взгляд, все то, что у вас тут происходит, выглядит невероятно и попросту невозможно. Но как только человек погружается в ваши дела с головой, то начинает верить во все и сразу. Ибо, как учили нас классики, только практика является критерием истины. Вот тут вы совершенно правы. Практика — это единственный критерий истины, — сказал я. А потому именно на этой войне генерал Маргелов должен создать и отточить до бритвенной остроты те инструменты, которыми он потом в случае необходимости станет кромсать врагов на куски в своем родном мире. И вертолетно-десантные полки, и тяжелые десантные штурмовые бригады должны родиться на фронте войны с фашизмом, а потом вернуться к себе в уже готовом к исполнению виде, чтобы американским партнерам было интереснее жить. «Да», — сказал Ильич II, — «все это именно так, как сказал товарищ Серегин, а потому вы, товарищ Маргелов, должны изменить свое отношение к порученному делу. Все, что вам рассказывает товарищ Серегин, это не сказки и не занимательные враки, а истина, как она есть в последней инстанции. Если он говорит прыгать, значит, следует прыгать. Если говорит ползти, надо ползти. Вы можете не беспокоиться, плохому вас тут не научат. И помните, это задание партии и правительства. Так что отнеситесь к нему со всей возможной серьезностью. И вы, товарищ Брежнев, имейте в виду, что Василий Филиппович тут тоже не просто погулять вышел, заявил я. Раньше я просто подозревал, а сейчас вижу, что он является сильнейшим харизматиком неимператорского типа. Лермонтов про таких людей писал: «Слуга царю, отец солдатам». Власти они не ищут, а служат своей стране истово и до упора. Именно поэтому я с ним ввожусь, как с малым детем. Сильнее него был только Рокоссовский, но он в вашем мире уже, увы, умер. Вот подтянем немного товарища Маргелова по медицинской части, чтобы внешний вид соответствовал внутренней сущности, и можно будет выводить его на поиск. Взрослые бойцовые остроухие — это тот контингент, лучше которого для штурмовой пехоты не придумаешь. И соединять их надо будет с добровольцами из ВДВ, что сами вызвались идти воевать с германским фашизмом. «Хорошо, товарищ Серегин», — кивнул просто Леня. «Мы будем иметь это в виду. Товарищ Маргелов — честный человек и настоящий коммунист, так что пусть будет. Не помешает». А сейчас нам стоило бы передать генерала и майора Маргелова в руки вашего товарища Коломийцева для продолжения повышения практической квалификации с показом и рассказом на местности, после чего втроем обсудить некоторые политические вопросы, которые меня сейчас беспокоят.